Юморачи дизайн. Альбом «Козырь». Моя фантазия взяла надо мной вверх. Я в ней звезда среди каменных планет. Яркий свет созвездия Андромеды просвечивает путь моей победы. Моя фантазия взяла надо мной вверх. Я в ней звезда среди каменных планет. Яркий свет созвездия Андромеды просвечивает путь моей победы. Закрой глаза, расслабь свои мышцы, здесь Марати дизайн и космические мысли. Тени мистики не дают покоя. Галактика рядом, но не достать рукою. Смерть с косою просто не сдастся без боя. Возьми на удачу кусочек хлеба и соли. Мы стали забывать свои роли. Виной всему логины и пароли. Мучает паранойя, сознание недовольно. Но я пишу, я давно этим болен. Окутан любовью, людей с одной кровью. Бывает, поступаю глупо порою. Шар земной покрыт живописью просто. Где найти себя довольно просто. Смотри, тут падают звезды. Загадать желание, пока не поздно. Моя фантазия взяла надо мной вверх. Я в ней звезда среди каменных планет. Яркий свет созвездия Андромеды просвечивает путь моей победы. Моя фантазия взяла надо мной вверх. Я в ней звезда среди каменных планет. Яркий свет созвездия Андромеды просвечивает путь моей победы. Мои выражения не имеют крыльев. Они взлетят, когда покроются пылью. Интерес спортивный уже прошел давно. И я пишу, не слушая никого. Нам дано слишком много от Бога. Но мы повязли в виртуальном болоте. Космические плоти пленят вопросом. Сможем ли мы вдыхать галактический воздух? Парящий остров среди горящих шаров будет экспонатом 30-х веков. Моих стихов хозяин нездоров. В мегаполисе деньги — это кровь. Сквозь небеса не видно ни хрена. Но что там увидит каждая душа? Проще говоря, будь проще. Источники вдохновения ищи ночью. Моя фантазия взяла надо мной вверх. Я в ней звезда среди каменных планет. Яркий свет созвездия Андромеды просвечивает путь моей победы. Моя фантазия взяла надо мной вверх. Я в ней звезда среди каменных планет. Яркий свет созвездия Андромеды просвечивает путь моей победы.